Глава четвертая. Отвлеченные идеи могут быть очень хороши сами по себе, но они сразу теряют всю свою правильность и убедительность, как только дело коснется живых людей. Так, по крайней мере, было с Биноем, который в большинстве случаев поступал по велению сердца. Он мог горячо защищать какую-нибудь идею в споре, но когда приходило время действовать, прежде всего думал о человеке и о его чувствах. Поэтому трудно сказать, что именно заставляло Биноя соглашаться с принципами, которые проповедовал Гора. Принципы ли сами по себе, или любовь к другу? Темным дождливым вечером, возвращаясь от Горы домой, Биной медленно брел по грязной улице. В душе его шла борьба, чувства не желали соглашаться с доводами разума. Биной очень легко воспринял мысль Горы, что современное общество, если оно хочет оградить себя от всевозможных ударов, явных и скрытых, должно особенно свято блюсти все правила касты в отношении пищи, одежды и тому подобного. Он горячо спорил по этому поводу с людьми, придерживающимися противоположной точки зрения, и утверждал, что если враг осадил крепость, нельзя обвинять в недостатке лояльности тех, кто жертвует жизнью, защищая все подступы, бойницы, ворота и даже щели в стенах. И тем не менее Биной очень страдал от того, что Гора запретил ему ходить Канон домой. Отца у Биноя не было, мать он тоже потерял рано, дядя его жил в деревне. Биной учился в Калькутте и с детских лет привык жить один. Когда Гора привел его к себе в дом и познакомил с Анон домой, Биной сразу же крепко привязался к ней и даже стал называть ее матерью. Сколько раз, бывало, приходил он к ней в комнату полакомиться. Сколько раз Гора, шутя, упрекал мать за то, что во время обеда она подкладывает Биною все лучшие кусочки. Биной знал, как беспокоилась Анон домой, если несколько дней он не приходил к ним. Знал, с каким нетерпением ждет она конца их собрания, чтобы усадить его рядом с собой и накормить любимыми лакомствами. Разве сможет Анон домой примириться с тем, что Биной в страхе перед осуждением общества больше не будет есть у нее в комнате? Дона сам не вынесет этого. Больше я не буду готовить для тебя, а приглашу хорошего повара Брахмана. Снова и снова вспоминал Биной слова Анон домой. Конечно, она сказала это в шутку, но сколько горечи было в ее словах. Наконец Биной добрался до своего дома. В пустом доме было темно, повсюду валялись газеты и книги. Биной чиркнул спичкой и зажег лампу. Стекло ее было захватано руками слуг, белая скатерть на письменном столе вся в чернильных и масляных пятнах. Биной задыхался в этом доме. Одиночество и тоска особенно сильно давили его сегодня. Освобождение страны, сохранение устоев общества — все эти задачи казались ему расплывчатыми и фальшивыми. Насколько больше правды принесла с собой та неведомая птица, которая однажды в ясное июльское утро подлетела к клетке и снова упорхнула. Но нет, он ни за что не будет вспоминать эту неведомую птицу, ни за что. И чтобы отвлечься, Биной стал думать о комнате, двери которой закрыл сегодня перед ним Гора. Пол блестит чистотой, у стены застланная постель, она напоминает распростертое крыло белого лебедя. Рядом на скамеечке горит масляный светильник. Анон домой, конечно, сидит, низко склонившись над шитьем. У ног ее на полу устроилась лечмия и безумолку болтает на ломаном бенгальском языке. Но мать почти не слушает ее. Когда Ананда Мои чем-нибудь расстроена, она всегда берется за шитье. Биной представил себе ее спокойное, сосредоточенное лицо. «Пусть ее светлый образ всегда будет со мной и сохранит меня от всех несчастий. Пусть он станет для меня олицетворением Родины. Пусть вдохновляет меня на выполнение долга и укрепляет мои силы», — подумал Биной и мысленно обратился к Ананда Мои. «Мать! Пища, приготовленная тобой, амброзия, и никакие шастры не разубедят меня в этом». В пустой комнате громко тикали часы. Биной становилось все больше не по себе. Он чувствовал, что не может оставаться здесь дольше. На стене возле лампы притаилась ящерица, она ловила москитов. Биной некоторое время наблюдал за ней, затем встал, взял зонт и вышел. Он не представлял себе, что будет делать. Весьма возможно, что он просто пошел бы назад к Ананда Мои. Но внезапно он вспомнил, что сегодня воскресенье, и, значит, в Брахма-самадже выступает Кешоб-бабу. Кешоб-бабу. Кешоб Чондро Шен, 1838-1884 годы, бенгалец, один из лидеров общества Брахма Самадж. В начале 60-х годов Шен разошелся с другим лидером общества Дебендронатхом Тагором, 1818-1905 годы, отцом Рабиндранатом Тагора, и в 1866 году основал новую ветвь общества под названием Набибитхан Самадж, общество новых заповедей, объединившую более радикально настроенных брахмаистов. Учение Кешоб Чондро Шена пользовалось особенным успехом среди индийского студенчества. Шен был одним из инициаторов издания в 1872 году англо-индийским правительством закона о гражданском браке, по которому в Индии впервые вводился гражданский брак, и возраст бракосочетающихся устанавливался для мужчин не ниже 18 лет, а для женщин не ниже 14. Однако в 1878 году его дочь, которой еще не исполнилось и 14 лет, вышла замуж за Раджу Куч Бихара, мелкое индийское княжество в Северной Бенгалии. Жениху не было и 16 лет. Это событие оформило давно начавшийся раскол внутри общества, поскольку часть брахмаистов была недовольна непоследовательностью руководства, в том числе Шена, в их отношении к ортодоксальному индуизму. Наиболее радикально настроенные члены общества, отколовшись от Набибитхан Самадж, образовали новую ветвь под названием Садхаран Брахма Самадж, всеобщее Брахма Самадж. В романе речь идет о Брахма Самадже в тот период, когда им руководил Шен. Биной решил пойти туда и уверенно зашагал по улице. Он знал, что проповедь Кешоба Бабу должна скоро кончиться, но это не остановило его. Когда Биной подошел к дому, где происходило собрание, верующие уже начали расходиться. Раскрыв зонт, юноша остановился на углу. Вдруг он увидел, что из дома вышел Порош-бабу. Лицо у него было спокойное, просветленное, его сопровождали несколько членов семьи, но Биной видел только одно юное личико. На мгновение свет газового фонаря ярко осветил его, но тут послышался стук колес проезжающей кареты, и видение исчезло, словно бескрайний океан мрака поглотил его. Биной прочел много английских книг, Но разве могли они заставить его изменить свои взгляды, взгляды молодого человека из хорошей бенгальской семьи? Он был твердо убежден, что, стремясь увидеть понравившуюся ему девушку, он тем самым оскорбляет ее. Эта мысль омрачила его радость, и постепенно отчаяние стало овладевать им. Ему казалось, что он погиб. Невзирая на разговор с Горой, несмотря на то, что такой поступок противоречил всем его понятиям, Биное неудержимо тянуло пойти в дом, посещение которого запрещал обычай, не позволявший смотреть на женщину глазами любви. В этот день Биной не пошел больше к Горе. Размышляя обо всем случившемся, он вернулся домой. На завтра он снова долго бродил по улицам, и когда, наконец, подошел к знакомому дому, долгий дождливый день уже кончился, и сумерки окутали город. В комнате Горы горел свет, он только что уселся за работу. Не поднимая головы от лежавшего перед ним листа бумаги, Гора спросил: «Ну что, Биной, как сегодня твое самочувствие?» Биной не ответил ему. «Гора, я хочу спросить у тебя одну вещь», — медленно проговорил он. «Понятно ли тебе Индия? Как ты представляешь ее себе? Ведь ты день и ночь думаешь о ней. Так скажи мне, какова она?» Гора бросил писать и некоторое время смотрел на Биноя своими проницательными глазами. Потом отложил перо, откинулся на спинку кресла и сказал: «Подобно тому, как капитан, находящийся в плавании, день и ночь, каждую минуту, во время работы и во время отдыха, видит мысленно перед собой гавань, так и я вижу Индию. Но где же она, твоя Индия? Конечно, не в истории Индии Маршмана. Она там, куда днем и ночью указывает стрелка этого компаса». И Гора приложил руку к сердцу. «И стрелка твоего компаса указывает на какую-нибудь определенную гавань?» «А ты думаешь, нет?» — воскликнул Гора. «Я могу сбиться с курса, могу утонуть, но она, эта великая гавань, существует. Это моя Индия. Богатая, полная знаний, веры. Она существует только во мне, а здесь вокруг царят ложь и обман. Это твоя Калькутта с ее конторами, судами, кирпичными коробками домов. Разве это Индия?» Говоря это, Гора не сводил глаз с Биноя. Тот сидел задумавшись. «Там, где мы учимся, — продолжал Гора, — где бродим в поисках работы, где с 10 утра и до 5 вечера нас ждет лишь адский труд, ее нет. И именно потому, что мы видим Индию, окутанную магической ложью, 250 миллионов человек считают обман правдой, а безделье — делом. Жить в этой фантасмагории немыслимо. Мы задыхаемся, ведь истинная и настоящая Индия только одна, и до тех пор, пока она не станет реальностью, наши умы и сердца не ощутят живительной влаги. Нужно отрешиться от лжи, от ложных знаний, фальшивых почестей и низменных соблазнов. Нужно направить корабль в открытую гавань. И если нам суждено разбиться, разобьемся. Суждено погибнуть — погибну. Но образ подлинной Индии до последней минуты будет жить в моем сердце. В тебе говорит волнение, или ты действительно так думаешь? «Да, я так думаю», — прогремел Гора. «А как быть тем, кто не может представить себе всего этого так, как представляешь ты?» Гора сжал кулаки. «Мы должны заставить их увидеть. Это наша задача. Если люди не разбираются, где правда и где ложь, они способны увлечься иллюзиями. Раскрой перед каждым образ Индии во всей ее красоте и силе, и она покорит людей. Тогда нам не придется ходить от двери к двери, выпрашивая мизерные подачки. У нас не будет отбоя от людей, готовых отдать жизнь за счастье Родины. В таком случае начни с меня и раскрой передо мной образ этой Индии, или разреши встать в ряды тех, кто еще должен прозреть. «Ты должен сам прийти к пониманию Индии», — ответил Гора. «Главное — это вера. Она поможет тебе найти радость в самых тяжелых испытаниях. А вот вера-то как раз и нет у наших молодых спасителей Отечества. Потому-то они не способны предъявить серьезные требования ни к себе, ни к другим. Если сам Кубера решит снизойти к их молитвам, вряд ли они осмелятся попросить у него чего-нибудь, кроме придворного чина. У них нет веры, следовательно, нет и надежды. Кубера в индийской мифологии — бог богатства и бог-хранитель севера. Он почитается также хранителем сокровищ Индры. «Но не все же люди одинаковы, Гора», — возразил Биной. «У тебя есть вера, у тебя есть внутренняя сила. Вот почему тебе нелегко понять других. Мне нужно, чтобы ты поручил мне какое-нибудь дело, которое захватило бы меня всего без остатка. Иначе, пока я с тобой, мне кажется, что я все понял. Но стоит мне остаться одному, и все опять становится неясным и расплывчатым. Ты просишь дела, но сейчас у нас может быть только одна работа — внушать малодушным, колеблющимся такое же безусловное горячее уважение ко всему индийскому, какое испытываем мы сами. Мы стыдились своей родины, и в результате яд рабства проник в наш мозг и отравил наши мысли. Каждый из нас обязан сделать все, что в его силах, чтобы исправить это зло. И тогда нам откроется широкое поле деятельности. Все, что мы делаем сейчас, это стараемся подражать людям, о которых говорится в школьных учебниках. А разве это может увлечь по-настоящему? Таким путем мы никуда не придем и только растеряем, в конце концов, весь свой жар и энергию. В это время в комнату медленно в развалку вошел Мохим с трубкой в руке. Возвратившись из конторы, Мохим сначала обедал, а потом, набив рот бетелем и захватив с собой еще несколько пакетиков пана, отправлялся на улицу посидеть и покурить. Обычно там к нему присоединялись приятели, жившие по соседству. И они все вместе шли в гостиную играть в карты. Как только Мохим вошел в комнату, Гора замолчал и поднялся с кресла. Попыхивая трубкой, Мохим проговорил: «Заняты спасением Индии. Лучше бы ты, Гора, собственного брата спас». Гора посмотрел на него. «У нас в конторе появился новый начальник», — продолжал Мохим. «Морда, как у бульдога, негодяй, каких мало. Всех бабу называет не иначе, как бэбун. Бэбун по-английски обезьяна. Если у кого какое несчастье дома, не верит, орет, врешь и не отпускает домой. Никто из бенгальцев теперь не получает целиком жалования. Половину съедают штрафы. Так вот, недавно о нашем начальнике в газете появилась статья, и он считает, что это моя работа. Сказать правду, не так уж он далек от истины. Он грозится уволить меня, если я не напишу энергичного опровержения и не подпишусь под ним полным именем. Вы двое, краса и гордость университета, должны помочь мне сочинить это письмо. Оно должно быть пересыпано такими выражениями, как беспристрастие и справедливость, неизменное великодушие, чуткий подход и так далее. Гора продолжал молча смотреть на брата, а Биной рассмеялся. Да-да. Как можно одним духом выпалить столько ложных утверждений? А что же с мошенниками и поступают по-мошеннически? Я с англичанами давно имею дело и знаю их хорошо. Врут они здорово, этого у них не отнимешь. Если нужно, ни перед чем не остановится. Когда кто-нибудь из них начинает врать, все остальные, как стаи шакалов, воют в унисон, не то что наш брат, перекинется на чужую сторону и еще очень этим гордится. Нет, надувать их не грех, лишь бы не попасться. И Мохим расхохотался. Биной тоже не мог сдержать улыбки. «Вы думаете смутить их, бросая им правду в лицо?» — продолжал Мохим. Да если бы боги не наградили нас куриными мозгами, разве была бы наша страна в таком положении? Пора бы вам понять, что заокеанский громила не понурит стыдливо голову, если его застукают, когда он грабит квартиру. Наоборот, он замахнется на вас же отмычкой в полном сознании своей невиновности. Разве не правда? Правда, что и говорить, — ответил Биной. Ну, а если вместо этого вы немного польстите ему, что совсем не трудно, и скажете: «О, святой праведник, пожалуйста, кинь нам что-нибудь из своей сумы, хотя бы щепотку пыли», то в этом случае, возможно, кое-какие вещи вы и получите обратно, и к тому же все обойдется тихо и мирно. Быть рассудительным и значит быть патриотом. Но мой брат изволит гневаться. С тех пор, как он превратился в правоверного индуиста, он стал очень уважать меня, своего старшего брата, однако сегодня я вижу, мои слова не производят на него должного впечатления. Ну, а что прикажешь делать, Гора? Нужно сказать правду и о лжи. Так вот, Биной, я хочу, чтобы вы написали мне это письмо. Подожди здесь, я уже сделал кое-какие наброски, сейчас принесу. И, посасывая трубку, Мохим вышел. Гора повернулся к Биною. Бину, будь другом. Пойди, займи его разговором и не пускай сюда, пока я не кончу свою работу.